Что получится из Брайанова плана? Мы не хотим быть слишком догматическими в нашем истолковании пророчеств. Но из книги Даниила совершенно очевидно, что позднейшей из четырех держав есть Рим. То есть вот это железное царство четвертое, которое будет сокрушать и разорать все. И мы уверены, что в скором времени, слушай, что он говорит, состоится объединение тех наций, которые некогда входили в состав Римской империи. И вот как раз то сообщество европейское в Риме было основано. В Римской империи. И что во главе будет стоять один человек, и его во всех до одного называют их бессмысленными и глупыми, а человека, который возглавляет их живером, это будет именно он, которому дракон древний змей, называемый дьяволом сатаной, передаст силу свою, престол свой и великую власть. Вот нынешний диктатор Рима. Рядом с ним другой зверь с рогами, подобный Агнцу. И говорят, что как дракон. Это есть та экклезиастическая сила, которая заставит всех живущих на земле поклониться зверю. Смотрите, вот насколько точно? 30-й год, 57-й год, это где-то 27 лет спустя. И начинает что-то образовываться. И дальше, вот что интересно. Слушай, я дальше читаю. Это уже 78 лет спустя. Это наше время, наш год сегодняшний. Слушайте, что пишет, значит, один из современных, так сказать, корреспондентов. Слушайте, кто недавно читал несколько дней назад «Комсомольскую правду» или, может, даже «Беларусь» сегодня, точно не помню уже. Там он пишет, что интересно. «Больше, чем империя Карла Великого, наравне с завоеваниями Наполеона и лишь немногим меньше по территории, чем Римская империя в период своего рассвета. Вот что такое Европейский Союз сегодня». С чем сравнивают? С самыми крупными державами, которые были, которых объединяли знаменитые полководцы. И говорят, вот что значит сегодня европейское сообщество. И вот что интересно, значит, вот что такое Европейский Союз сегодня. Кто не захочет стать в один ряд с выдающимися историческими личностями? Все хотят. Поэтому такое количество европейских политиков претендует на пост первого президента Евросоюза. Но вы уже знаете, что этот президент уже избран. Им стал где-то один бельгийский министр. И в прошлом году некто из аналитиков, он сказал так, что говорит, я думаю, что президент Европейского сообщества появится на арене политической неожиданно, как появился Гитлер во время кризиса. И сегодня, знаете, что они пишут? Очень интересно. Такое ощущение, что избрание президента ЕС стало новостью для европейцев. Между тем, это было прописано в недавно ратифицированном Лиссабонском договоре. До сих пор каждая страна по полгода председателя в организации. Эта система, конечно, демократичная, но, увы, не совсем удобная. Хорошо еще, когда во главе общего стола сидел президент Франции или канцлер Германии. Если решение каких-то вопросов на международной арене не хватало авторитета Евросоюза как организации, они всегда могли рассчитывать на авторитет страны, которую возглавляют. А если честь представлять 27 государств выпадала географическому карлику вроде Люксембурга или Словении, тогда что? Говорит, нет авторитета, не президент, и за спиной государства нету мощного. Это подтолкнуло именно избрать на сегодняшний день президента. Я не хотел бы сегодня на этом очень долго останавливаться. И знаете, я сегодня напомню, может быть, это не столько важно, но сегодня же президент избран, это Херман ван Романес, бельгийский премьер, на 2,5 года. Конечно, это еще не тот, и вообще признают. Это, говорит, компромиссная фигура. И кто-то интересно выразился. Это, говорит, это он не мастер компромисса, это компромиссная фигура. Но только на 2,5 года. Вы знаете, что я этим хочу сказать? Давайте молиться о том, чтобы наша Белоруссия ни в какие союзы не лезла. Ни в одни, ни в другие, ни в третьи. чтобы Бог дал разум нашему правительству, как говорят, со всеми дружить, но быть самостоятельными. Хотя, если придет время, ничего не сделаешь. Если пролили кровь святых и пророков, то, значит, будет так. Я помню это прошлое время, и вы тоже его помните. Здесь, у Барановичах переживали это. Вот насколько старались сохранить союз. Я помню, когда-то началась перестройка. Но извините, что я беру, потому что вот как раз вот эта тема. Как раз то. Наверное, меня посадили бы, если бы во время союза я говорил об этом. Но сегодня это уже прошлое. Это все сзади было. Вы знаете, как боялись, чтобы он разрушится. Однажды я работаю в своей мастерской, пробегает, значит, секретарь организации партийной цеха ко мне: «Николай, как это вы выдумали, что Черненко больной?» «Вот, слушай, я первый раз слышу от тебя, никогда и не думал, и не говорил никому. Вот ты мне первый говоришь, что ходят слухи, что он больной. Я говорю, даже знать об этом не знаю». «Ну, ты ж смотри». На следующий день вызывают горисполком. Задают мне вопрос: «Что плохого вам Черненко сделал, что вы разносили слухи, что он больной?» Я говорю: «Да не разносили, я знать этого не знаю. Вы мне первые говорите, при чем здесь мы, верующие люди, при чем здесь мы?» Знаете, насколько все это держали. И когда однажды, я уже забегаю вперед, когда у меня стоял вопрос, все-таки вот это Вавилонское блудство кто-то, Америка или Союз? И Господь прямо сказал: «Советский Союз». Я говорю: «Я давно готов наказать его, но мой народ не готов». И я видел такое интересное видение, когда помню, что из Венгрии в Лондон самолет направлялся с какими-то посланцами туда. И после оказалось, да, масонство разрушило его, а их гнездо в Англии. И началось именно оттуда эти все бунтарства. Значит, и ничего сделать не могли, потому что Бог определил время. И вот когда вы будете читать вот Священное Писание, вы будете читать и в Иеремии, будете читать в Исаии, найдете, когда Вавилону исполнится 70 лет, я посещу его. Как только 70 исполнилось нашему бывшему государству, 4 года оно шло к развалу. Оно шло к тому, чтобы перестать существовать. И когда я, допустим, узнал вот так, мне так страшно было, потому что там где-то написано, сажу, что думаю, ну как это будет, это же кровопролитие. Может, впоследствии Бог будет судиться с государствами, которые туда входили. Но на сегодняшний день мы благодарим Бога. Произошел этот перо, он бескровный. Значит, мы, наверное, даже много-то и не почувствовали. И вот именно вот такое мощное государство, чтобы оно действительно бескровный переворот был, когда вот так следили за всем. Вы знаете, как-то помню, когда-то здесь один брат, я тогда пастором был здесь, из Минска приехал, я знаю его, он проповедовал, ну и он говорил о грехе, но таким языком символическим говорил. Вот, говорит, ваш дом молитвенно окружен. Окружен, говорит, пушки стреляют. Он там немножко затронул аборигенов, африканцев. Меня вызывают, начинают говорить с полком. Дают мне 50 рублей штрафу, что-то вы там говорите, что вас кругом окружили, что вас там притесняют. Мы с африканцами дружить хотим, а вы их назвали, он не называл их даже отсталыми. Он говорил, что есть племена, которые евангелизировать надо. Это же так боялись. Помню, когда-то брат Федя Пипко вышел, да на своем украинском проповедь сказал, вызывают, кто из гостей был с Украины. Я говорю, никто не был. Нет, были проверяющие, говорили, что были гости, но не был никто. А кто говорил на украинском? Говорю, ну это наш брат, но я вам не скажу, кто. Я ж все равно знаю, все равно ж 50 рублей дадут. Ты говори, не говори, но еще потянут того, кто говорил. И ничего не получилось. Потому что Бог определил это сделать все. А Бог пришел бескровно все. Сегодня никто особо об этом не жалеет. И я думаю, что мы не живем хуже, чем раньше были. Хотя стонать можем очень сильно, что-то у нас не хватает. Но на самом деле наши отцы так не жили, как мы живем. И, наверное, они на праздник то не кушали, что мы сегодня каждый день. Ну, может быть, не все, но, может быть, не всем это сегодня присуще. Но вот как Бог вот может это делать все? И вот здесь, почему я это обращаю внимание, все-таки вот все эти объединения, которые сегодня есть, они все призваны к тому, и они именно вот в это государство войдут, 7 голов, 10 рогов. Вот цель какая. Вот что стояло впереди. И я же говорю, что Бог уже во время Даниила сказал, что оно будет такое сильное государство. А наши братья в 30-м году уже говорили, вот, пожалуйста, планы какие. Потом 57-й год, начинается реализация. А сегодня 2009 год, уже президент есть. Это государство. И оно будет подбирать под себя всех. И Писание говорит, только две страны, которых я не знаю, какие они будут, Едом, Моав, сыновей ему, они останутся неподвластными ему. Все остальные будут подвластны ему. Поэтому я хотел бы, чтобы в сегодняшний день, но мы благодарили Господа, что у нас есть Господь, что мы сегодня не блуждаем во тьме. Я помню, когда в свое время, я не помню, какой это год был, я бы что-то об этом не говорил, я очень мало говорил об этом. Это было то время, попробуй скажи, то скажут, ты уже что-то не что-то хочешь делать. Ну, вы всегда же верующие считали, что это враги государства. Почему-то вот так вот. Вы помните, и Павла так считали, этот всесветный возмутитель, говорит, пришел сюда и против государства, против всех настраивает. У них другие законы. Но сегодня уже другое время. Потому я не говорил об этом так открыто. Но кому я и сказал по секрету, говорит, начитался газет, говорит, и уже у него там немножко с головой не в порядке. А потом приходит время, когда все становится на свои места. Поэтому я просто обращаю на это внимание, что все-таки и сказал ангел, что ты дивишь? Я скажу тебе тайну жены и веры носящего ее, имеющую 7 голов, 10 рогов. Но про эти роги я уже не говорю. Сегодня считают правители, но я просто-напросто не способен просчитывать все это. В общих чертах я могу что-то сказать. А что дословно там, где кого кто снимать будет, кто становиться будет, ну, знаете что. Я вижу, что считали и часто считали, а теперь уже приходится краснеть, наверное, за то, что считали. А вот то, что правильно определили, пожалуйста, прошло время, оно так и есть на сегодняшний день. Поэтому я, значит, читаю дальше, немножко что-то буду говорить, ну, показывать, что вот то, что будет читать в Исаии и будете читать в Иеремии, оно как раз соответствует тому, что написано в Откровении. То есть вот эти государства с этим именем, оно проворачивалось как эксперимент неоднократно. И вот я специально подобрал некоторые места, когда я буду читать Откровение, что написано о Вавилоне, то буду почти тоже читать, что в Исаии написано и что в Иеремии написано, потому что об одном идет речь. Один и тот же образ. И поэтому я буду читать еще раз. «И пришел один из семи ангелов, имеющим час, и, говоря со мной, сказал мне, подойди, я покажу тебе суд над великой блудницей, сидящую на водах многих. С ней блудодействовали цари земные, и вином ее блудянь упивались живущие на земле. Это государство, не церковь».